Глава 93. Армия лилипутов. Итак, покуда остатки полисахаридов таракана перерабатывались в электрическую энергию, коя, в свою очередь, преобразовывалась в энергию химической связи аккумулятора, трубный лазутчик думал большую думу. Куда подевались более 1900 оборотов корпуса? Между прочим, пока он размышлял, в ловушку угодило еще несколько нетерпеливых насекомых, так что у аккумуляторов снова появилась работа. Разумеется, догматики, как всегда, скажут, что лазутчик совершенно не думал, поскольку не являлся разумным существом, а конкретно Homo sapiens. Согласимся с ними. Да будет так. Ну, пусть тогда он не думал, а просто проводил вычисления. Однако, используя только вычисления, никак не получается вычесть из внутреннего счетчика те самые, сбивающие теперь с панталыку, расстояния, пройденные по вертикали. И потому вычислительные возможности лазутчика номер один снова и снова давали сбой. Естественно, позорно идиотская ситуация для прообраза будущих механических хозяев Земли. Уверен, что когда прогрессивная цивилизация роботов грядущего начнет прописывать трактаты о своих примитивных, но гордо возвышающихся над человеком предках, в них никоим образом нельзя будет вставлять подобные теперешнему казусы. Уж поверьте, цензура машин будет куда более методичной, чем человеческая. Ибо как-то совершенно не здорово иметь в начале древа эволюционного восхождения столь глуповатых предков. Однако сейчас в горе Карпуленг, кроме впавшего в ступор робота-охотника, потихонечку продвигались вперед представители еще одного вида механической преджизни. Возможно, именно от спаявших их маленький коллектив товарищества и дружба, а быть может, от покуды неполного отпочкования от доселе невымершего человека, зависания в их процессорах не происходило. Так что пока трубный лазутчик занимался перевариванием хитина, колонна милиботов, не торопясь, чмокала на присосках эти самые 100 или менее метров. Теперь они оказались в одних пространственных координатах, то есть в узле развилки, в коем вертикаль трубы обращалась в происходящуюся надвое горизонталь. И, естественно, осматривающий пространство ультразвуковым локатором охотник с неизбежностью обнаружил 4 МБ-разведчиков, как и положено, следующих впереди. В том, что трубный лазутчик, несмотря на общую растерянность в плане ориентации, продолжал активное наблюдение за своим окружением, не было ничего удивительного. Кое-какие из его мыслительных структур умели работать параллель. Возникает вопрос. Может, хоть на этот раз разведывательные милиботы сумели загодя разглядеть грозящую им опасность? К сожалению, нет. Во-первых, как и прежде, о существовании в горе Карпуленг робота-убийцы ведали только 2 человека. Да и те, мысленно, давно его похоронили. Во-вторых, он, как и в прошлый раз, оставался совершенно неподвижен. То есть в звуковой картине отражения локаторов МБ он представлялся частью ландшафта. Ну, в-третьих, как раз в этом месте маскировочного передвижения фона имелось более чем достаточно. Ведь здесь все еще не качался тараканий пир на весь мир. Так что ситуация повторилась. В том плане, что в ход снова пошло металлическое жало-удавка. Когда оно втянулось обратно в приемную камеру, передовой милибот представлял собой неотзывающийся на команды друзей-товарищей механизм, лишившийся нескольких приборов ориентации и излучения. Они были раздавлены. Кроме того, у него деформировалось снабженное присосками колесо. Оно даже лишилось одной из присосок. То есть теперь, даже если бы МБ-разведчик захотел двигаться, он бы с неизбежностью хромал, ибо ездить на овальных, а тем паче прямоугольных колесах несколько неудобно. Естественно, дело было не в его хотении и нехотении. Как мы знаем, микроботы этого типа могли передвигаться только опираясь на эхо-ответы своих соратников. Воспринимать же эти позывы стало теперь попросту нечем.